Джеймс Хэдли Чейз. Встал для свидетелей. Глава первая. Телефонный звонок раздался, как только Дженни Конрад начала быстро спускаться по лестнице. На ней было новое вечернее платье, небесно-голубое с серебряными блестками, конструкция на бретельках. Она выглядела прекрасно и сознавала это. Услышав звонок, она замерла. Оживленное выражение лица сменилось раздраженным и злым. Мгновенная трансформация, будто включили электрическую лампочку. «Пол, не бери трубку», — сказала она холодным, спокойным голосом, который всегда появлялся у нее, когда она злилась. Ее муж, высокий, крепко скроенный, широкоплечий мужчина лет под 40, уже вышел из праздного состояния. На нем был смокинг, мягкую черную шляпу он мял в руке. Когда Дженни впервые встретила его, он был очень похож на Джеймса Стюарта. И это сходство было основной причиной, по которой она вышла замуж за него. «Но я должен ответить», — сказала мягко, растягивая слова. «Пол!» — Дженни повысила голос, когда он подошел к телефону и взял трубку. Он улыбнулся ей и успокаивающе помахал рукой. «Хеллоу!» — сказал он в трубку. «Пол, это Барден!» — раздался в трубке и поплыл по комнате низкий голос лейтенанта. Как только Дженни услышала этот голос, она сжала кулаки, и ее губы превратились в безобразную узкую полоску. «Думаю, без тебя здесь не обойдется. В доме Джун Арно в тупике, бойня. Мы по колено в трупах, и один из них Джун. Да, похоже, будет сенсация. Как быстро ты сможешь быть здесь?» Конор повернул лицо и уголком глаза взглянул в сторону Дженни. Она медленно и покорно пошла в гостиную. «Думаю, что скоро», — ответил Конор. «Отлично. Я оставлю все как есть до твоего приезда. Поторопись, пока пресса не пронюхала». «Скоро буду», — сказал Конрад, повесил трубку. «Черт побери», — устало сказал Дженни. Она стояла спиной к нему. «Прости, Дженни, но я должен ехать. Черт побери, полицию и тебя», — сказала она, не повышая голос. «Так всегда. Когда бы мы не собрались куда-нибудь пойти, раздается звонок. Надоели мне и ты, и твоя вонючая полиция». «Не нужно так говорить», — сказал Конрад. «Мне неловко, но ничего не поделаешь. Мы пойдем завтра. Я сделаю все, чтобы мы выбрались». Женя наклонилась вперед и тыльной стороной руки смахнула безделушку, фотографию и часы с камина на пол. «Дженни!» — Конрад быстро вернулся в комнату. «Прекрати!» «Пошел к черту!» — сказала она все тем же холодным и спокойным голосом. Она направила на отражение Конрада в зеркале, сверкающие ненавистью глаза. «Иди, играй в полицейских и воров, не вспоминай обо мне, и не надейся найти меня здесь, когда вернешься. Отныне я буду развлекаться сама. Убили Джун Арно, Дженни, я должен ехать. Послушай, завтра я повезу тебя в амбассадор, согласна?» «Пока в этом доме есть телефон, мы никуда не сможем выбраться», — горько сказала она. «Мне нужны деньги, Пол». Он посмотрел на нее. «Но, Дженни, мне нужны деньги сейчас, немедленно. Если я не получу их, я буду вынуждена что-нибудь заложить в ломбард». Конор пожал плечами, вынул из бумажника 10-долларовую банкноту и протянул ей. «Ладно, Дженни, если хочешь, иди. Но почему не позвонить Бет? Тебе же не хочется идти одной». Дженни взяла банкноту, посмотрела на него и отвернулась. Конраду стало не по себе от ее безразличного взгляда. Она смотрела на него, как на постороннего. «Не беспокойся обо мне. Иди занимайся своими убийцами. Я прекрасно проведу время сама». Конрад начал что-то говорить, но остановился. Когда она была в таком состоянии, не было смысла разговаривать с ней. «Я смогу тебя где-нибудь найти?» – спросил он спокойно. «Да, найдешь мертвый», – резко ответила она и пошла к окну. Его рот сжался. Он пересек холл, открыл входную дверь и направился к машине, стоящей на тротуаре. Когда он садился за руль, ему показалось, что к горлу подступил какой-то комок. Он не хотел признавать этого, но он знал, что им с Женей осталось немного жить вместе. А давно ли они поженились? Он нахмурился, нажал на стартер. Не прошло и 3 лет. Первый год все шло хорошо, но так было лишь до того, как он стал старшим следователем окружной прокуратуры. У него был твердый рабочий день, и он мог вывозить Жене почти каждый вечер. Она обрадовалась, когда он получил повышение. Жалование сразу удвоилось, и они переехали на Лаусур-стрит и приобрели бунгало в хорошем районе. Это был большой шаг по социальной лестнице. Но Дженни уже не так радовалась, когда поняла, что его мужа могут вызвать любое время дня и ночи. «Бога ради», — говорила она, — «можно подумать, что ты рядовой полицейский, а не старший следователь». «Но я есть полицейский», — терпеливо объяснял он. «Я специальный полицейский следователь окружного прокурора. Если случается крупное дело, я должен представлять его. Начались ссоры, которые вначале не представлялись полусерьезными. Обычное раздражение, когда внезапный звонок портил вечер. Это понятно, говорил он себе, но ему хотелось, чтобы Дженни была более разумной. Он должен был признать, что срочные звонки раздавались всегда именно тогда, когда они собирались куда-нибудь пойти, но с этим следовало мириться. Но Дженни не хотела с этим мириться. Ссоры перерастали в скандалы, скандалы, сцены. И сейчас он чувствовал, что устал от них. Сегодня Дженни в первый раз попросила у него денег, чтобы пойти куда-то без него. Это взволновало его больше, чем все скандалы, размолвки и сцены в прошлом. Она была слишком привлекательна, чтобы ходить одной. Конрад замечал в ней жилку безрассудности. По некоторым неосторожным с ее стороны словам, он понял, что до замужества она вела довольно бурную жизнь. Он решил, что ее прошлое его не касается. Но теперь, вспоминая некоторые ее рассуждения, рассказы о пикниках в лесу, имена бывших друзей мужчин, которые она иногда произносила в блаженстве, он с тревогой подумал, не ступила ли она снова на тропу войны. Ей было только 24, и секс значил для нее много больше, чем для него. И это удивляло его, так как у него были нормальные мужские потребности. Потом ее внешность, незабываемые голубые глаза, темные волосы, идеальная фигурка, вздернутый короткий носик, действовали на всех мужчин. «Черт побери!» – пробурчал он сквозь зубы, бессознательно, повторяя ее возмущенный крик. Он дал газ, и автомобиль отъехал от тротуара. Последние 3 года Джун Арно стала самой популярной актрисой Голливуда и, как поговаривали, самой богатой. На восточном побережье Таманского залива, в нескольких милях от Пасифик-Сити, она обустроила себе роскошный особняк, образец расточительности и крикливого хвастовства. Нерешенное чувство юмора Джун сама прозвала его тупиком. Когда Конрад вышел из машины возле этого увитого плющом домика, вместо привратника из домика, где имена всех посетителей заносились обычно в специальную книгу, прежде чем им дозволялось проехать еще миль до особняка, из темноты показалась грузная фигура Сэма Бардена из бюро проследования убийств. «Ну-ну», — сказал он, когда поймал взгляд Конрада. «Вам не следовало так изысканно одеваться ради меня. Что вас так долго задержало?» Конрад скривился. «Вы позвонили как раз тогда, когда мы с женой собирались уходить. Это на неделю поставит меня в гнусное положение. Капитан уже здесь?» «Капитан Сан-Франциско», — ответил Барден. «И, к сожалению, вернется только завтра. Жуткое дело, Пол. Я рад, что ты здесь. Одним нам не управиться. Ну что же, давай поглядим. Только сначала расскажи, что знаешь». Барден вытер носовым платком свое большое красное лицо и сдвинул шляпу на затылок. Он был высок ростом, грузен и был лет на 10 старше Конрада. «Так вот, Пол», – начал он, – «в 20:30 нам позвонил Гаррисон Фидер, агент мисс Арно по рекламе. У него была с ней назначена на сегодня встреча вечером. Приехав сюда, он увидел, что ворота, которые обычно бывали закрытыми, распахнуты настежь. Когда он зашел в домик привратника, то обнаружил его на полу с простреленной башкой. Он позвонил в дом из привратницкой, но никто не ответил. Подозреваю, что тут он струхнул. Во всяком случае, в дом он не пошел и позвонил нам. Где он сейчас?» «Сидит в машине и подкрепляется виски». Барден ухмыльнулся. «Я еще толком не говорил с ним и приказал пока оставаться здесь. Я побывал в доме. 5 слуг оказались мертвыми. Все застрелены. Я знал, что мисс Арно должна быть где-то в доме, так как у нее была назначена деловая встреча. Но в доме ее не было». Барден достал пачку сигарет, предложил Конраду и взял себе. «Я нашел ее в бассейне». Он скривился. «Кто-то спорол ей живот и отрезал голову». «Похоже на маньяка», — буркнул Конрад. «Что делается сейчас?» «Ребята в доме у бассейна делают свое дело. Если что-нибудь есть, они найдут. Ты, наверное, захочешь смотреть все сам?» «Придется. Док может установить время». «Он сейчас как раз занят этим. Я приказал ему не трогать трупов до твоего приезда. Давай заглянем в домик». Конрад вошел вслед за Бартоном через дверь в небольшую комнатку. Вся ее обстановка состояла из письменного стола, стула, мягкого дивана и телефонов. На столе лежала большая, в кожаном переплете, книга визитов, открытая на сегодняшний день. Привратник в оливково-зеленой форме и сверкающих сапогах на меху лежал наполовину под столом. Его голова была в крови, его застрелили с близкого расстояния. Конраду было достаточно беглого взгляда, он подошел к столу и взглянул на книгу. «Убийца, конечно, здесь не отметился», — усмехнулся Барден. «Но привратник, безусловно, знал его, иначе не открыл бы ворота». Конрад смотрел на почти пустую лестницу. 15 часов. Мистер Джек Беллинд. Ленокс-стрит, 3. По предварительной договоренности. 17 часов. Мисс Рита Стрэндон. Кауп-стрит, 14. По предварительной договоренности. 19 часов. Мисс Фрэнсис Кольман. Глендаль-авеню, 125. «Выходит, это мисс Кольман находилась здесь примерно в то время, когда произошло убийство?» – спросил Конрад. Барден пожал плечами. «Я не знаю. Потом мы проверим это. Если она связана как-нибудь с этим, можно держать пари. Она вырвала бы страницу». «Правильно, если не забыла». Барден сделал нетерпеливый жест. «Ладно, продолжим. Тебе предстоит еще увидеть немало приятного». Он вышел в сгустившуюся темноту. «Может быть, проедем в твоем автомобиле? Давай топай потихоньку ко второму подъезду. Охранник был убит там». Конрад поехал вверх по дороге, где с обеих сторон росли гигантские пальмы и цветущий кустарник. Когда он проехал около 300 ярдов, Барден сказал: «Теперь по этой дорожке». Они подъехали к автомобилю, стоящему у края дороги. Док Холмс, два санитара в белых халатах и полицейский стояли около машины с мигалкой на крыше. Конрад и Барден вышли из машины и присоединились к ним. Они стояли вокруг старого, сморщенного китайца, который лежал на спине. Его желтые, когтеподобные пальцы были сжаты в предсмертной агонии. Весь верх его белого халата был красным. «Хеллоу, Конрад!» – приветствовал Док Холмс. Маленький человек с круглым розовым лицом и лысиной, обрамленный венчиком седых волос. «Пришли посмотреть на эту бойню?» «Просто поглядеть», – ответил Конрад. «Как долго он мертв, Док?» «Около 1,5 часа, не больше». «Значит, после 7? «Да». «Убит из того же оружия, что и привратник?» «Возможно. Они все убиты из 45-го». Он посмотрел на Бардена. «Похоже на работу профессионала, лейтенант. Тот, кто застрелил этих людей, знает свое дело. Он убивал их сразу, одним выстрелом». Барден усмехнулся. «Это ни о чем не говорит. 45-й убивает независимо от того, в руках ли он убийца, профессионала или любителя». «Пошли к дому», — сказал Конор. Через 3 минуты дорога привела их к подъезду. Все окна были освещены. Двое полицейских охраняли главный вход. Они поднялись по ступенькам в небольшую прихожую и через нее сошли во внутренний дворик, усланный мозаичными плитками. Наверху им из гостиной вышел сержант Убрайен, высокий, худощавый, с хмурым взглядом и веснушчатым лицом. Он кивнул Конраду. «Что-нибудь нашли?» – спросил Барден. «Несколько пуль и больше ничего. Никаких отпечатков пальцев. Полагаю, убийца вошел, перестрелял всех, затем, не прикоснувшись ни к чему, вышел». По взглянул, взглядом прошелся по ступенькам широкой лестницы. Внезапно его взгляд замер. Там лежала молодая китаянка. На ней была желтая кофточка и темно-синие вышитые брюки. Красное пятно казалось безобразной заплаткой на середине лопатки. «Похоже, она бежала, чтобы спрятаться, когда в нее стреляли», – заметил Барден. «Хотите подняться посмотреть на нее?» – Конрад покачал головой. «Посмотрим номер 4 в гостиной», – сказал Барден. И продолжил свой путь между кожаными диванами и креслами, рассчитанными на 40-30 человек. В центре комнаты был большой фонтан, посвеченный разноцветными огнями. И тропические рыбки в его гамме добавляли свой шарм. «Прелестно, не правда ли?» — насмешливо произнес Барден. «Вам бы посмотреть мою гостиную, Пол. Нужно рассказать жене о рыбках. Они могут ее вдохновить». Конрад прошел дальше в комнату. Дворецкий Джу Парно с простреленной головой сидел, прислонившись спиной к стене. «Испортил обои», — заметил Барден. «Этот Каин стоит кучу денег». Он бросил сигареты в пепельницу и продолжал. «Хочешь посмотреть кухню? Их две. Оба повара, китаец и филиппинец, пытались спрятаться, но далеко не убежали». «Думаю, достаточно», — ответил Конрад. «Если что-нибудь есть, твои парни найдут». «Хорошо, тогда пошли к бассейну». Барден подошел к застекленной двери, открыл ее и вышел на широкую террасу. Полная луна разливалась над водой, холодный красноватый цвет. Сад был наполнен ароматом цветов. Подсвеченный фонтан делал окружающую картину волшебной. Гналась всю жизнь за яркими огнями, да красивыми цветами. А куда они ее привели? Наверное, не очень приятно расставаться с жизнью, как пришлось ей, без головы, со споротым животом. Думаю, все это богатство не компенсировало бы мне такой конец. «У тебя слишком развито классовое сознание, Сэм», – спокойно ответил Конрад. «Найдется немало таких, кто позавидует тебе». «Покажи их мне», – сказал Барден с кислой улыбкой. «Покажи, и я поменяюсь с ними в любой момент. Тебе легко говорить. У тебя очаровательная жена, и она дает тебе возможность забыться после работы. Будь я волшебником, вряд ли я жил бы в этом обветшалом домишке и так паршиво питался. Ты вряд ли захочешь посмотреть через мой забор, когда вывешена стирка, если тебя интересует женское белье. Держу пари, что твоя жена не носит эти нейлоновые штучки, что притягивают мои глаза каждый раз, когда я прохожу мимо витрин магазина. Они так близко, что я мог бы коснуться их». Конрад почувствовал, как на него нахлынула новая волна раздражения. Он знал жену Бардена. Внешне она не представляла ничего особенного. Она не была сильной, но, по крайней мере, в доме делала больше, чем Дженни. «Еще неизвестно, что хорошо», – сказал он и спустился по ступенькам к плавательному бассейну. Рядом с 40-футовой вышкой Док Холмс, два санитара, фотограф и 4 полицейских стояли у края бассейна, глядя в воду. Часть воды была алой, остальная была прозрачно-голубой. Как только они прошли мимо диванчиков для коктейлей к выложенному голубым кафелем бассейну, Барден сказал: «Я уже видел это, и не могу сказать, что меня тянуло снова взглянуть». Они присоединились к группе под вышкой. «Ну вот она», – продолжил Барден, указывая на воду. Пол посмотрел на безголовое обнаженное тело, лежащее на дне мелкой части бассейна, и почувствовал приступ тошноты. «Где голова?» – спросил он, отворачиваясь. «Оставили там, где нашли. Она была на столе в одной из комнат. Хочешь посмотреть?» «Нет, спасибо. Ты уверен, что это Джун Арно?» «Вне всякого сомнения». Конор повернулся к доку. «Окей, док, я увидел все, что хотел. Можете заняться ею. Вы пришлете мне копию вашего заключения?» Холмс кивнул. «Ладно, ребята», — сказал Барден. «Вытащите ее из воды». Трое полицейских неохотно прошли к воде. Один из них багром подцепил тело. «Пойдем поговорим пока с Фидером», — сказал Конрад. «Позови его, пожалуйста». Барден послал за ним одного из полицейских. «Ну?» – спросил Конрад, когда они поднимались со двора в дом. «Что ты думаешь обо всем об этом?» «Похоже, что это сделано человеком, который был частным гостем в доме. Во-первых, его знал привратник. А во-вторых, он уничтожил кучу людей, которые могли бы его опознать». «Если это не маньяк и не беглец, привратник не открыл бы ему ворота». «Мог открыть. Все зависит от того, что этот парень рассказал». Когда они снова подошли к дому, двое полицейских прошли через главный вход с носилками, на которых лежало накрытое тело. «Все, лейтенант, это последнее. Там теперь чисто». Барден усмехнулся, по ступенькам сошел во дворик. «Как ты думаешь, Фидер чист?» – спросил Конрад, усаживаясь в кресло. «Не тот он человек, чтобы пойти на такое дело». «И для чего?» «Она была его главным и единственным клиентом, и на ней он сколотил небольшое состояние». «Такая женщина, как Джун, должна иметь немало врагов», – сказал Конрад, вытягивая свои длинные ноги. «Тот, кто это сделал, вероятно, ненавидел ее». «Она, похоже, имела массу плохих знакомых», – сказал Барден, проводя рукой по глазам. «Болтали даже о Джеке и Маурере». Конрад так и застыл. «Что болтали?» Барден усмехнулся. «Я так и думал, что мимо этого не пройдешь». «Я не могу ручаться, но говорили, что он ее любовник». «Вполне можно поверить. Именно Маура способен на такое. Он достаточно безжалостен. Помнишь, что он сделал с бандой 7 лет назад? 7 человек расстреляли у стены». «Мы не знаем точно, его ли это работа», – ответил с сомнением Барден. «Чья же еще? Те люди забрались на его территорию, и он избавился от них». «Капитан не убежден. Он думал, что эти ребята якобы пытались повесить что-то на Маурера». «Он знает, что я думаю об этом. Этот Маурер и это побоище тоже его работа. Ты просто помешался на этом Маурере. По-моему, ты продал бы душу дьяволу, лишь бы видеть его за решеткой». «Я не хочу, чтобы он сидел за решеткой», – проговорил Конрад со злостью. «Я хочу, чтобы он сидел на электрическом стуле. Он слишком зажился на этом свете». Вошел полицейский, кашлянул и доложил. «Мистер Фидер, сэр». Конрад и Барден встали. Гаррисон Фидер, агент Джун Арно по рекламе, оказался худеньким человечком, с жесткими проницательными глазами, тонкими губами и впалым ртом, похожим на мышеловку. Он схватил руку Конрада и сильно тряхнул ее. «Рад вас видеть. Что произошло? С Джун все в порядке?» «К сожалению, нет», – спокойно ответил Конрад. «Она убита вместе с кучей людей». Фидер проглотил комок. Лицо у него передернулось, но он взял себя в руки и сел в одно из кресел. «Вы хотите сказать, что она мертва?» «Да». «Боже мой!» Фидер снял шляпу и провел рукой по жидким волосам. «Мертва? Черт возьми, я не могу поверить в это». Он посмотрел сначала на Бардена, потом на Пола. Те молчали. Они ждали. «Убита!» – продолжал Фидер после пазы. «Ну и сенсация будет, черт возьми, я даже не знаю, плакать мне или смеяться». «Что вы хотите мне сказать?» – прорычал Барден с перекошенным от злости лицом. Фидел криво усмехнулся. «Вы не работали у нее 5 бесконечных лет и не можете понять, что это значит. С какой стати мне ее оплакивать? Может быть, я и потерял кусок хлеба, но зато никто не будет помыкать мной. Эта сука чуть не заездила меня до смерти. Если бы ее не убили, сдох бы я. Я нажил себе язву из-за нее. Разве вы не знаете, с чем мне приходилось мириться из-за этой женщины?» «Кто-то отрезал ей голову», — по-прежнему спокойно сказал Конор. Не удовлетворившись этим, он выпотрошил ее. «Кто, по-вашему, мог это сделать?» Фидер выпучил глаза. «Черт побери, отрезали голову. Боже мой, почему он сделал это?» «По той же причине, что и выпотрошил. Она ему не нравилась. Знаете ли вы кого-нибудь, кто мог ее ненавидеть?» Фидер вдруг отвел глаза в сторону. «Нет, не знаю, черт. А пресс уже пронюхала?» «Нет, и не пронюхает, пока у меня не будет достаточно фактов», — хмуро сказал Барден. «Теперь смотрите. Если вы действительно кого-то подозреваете, лучше выкладывайте. Чем быстрее закончим это дело, тем будет лучше для всех, в том числе и для вас». Фидер поколебался, затем пожал плечами. Последним ее любовником был Ральф Джордан. На днях у них была ужасная ссора. По-моему, фильм, который он делал Джун, будет у него последним. Студия разорвет с ним контракт. Он им более чем надоел. «Почему?» – спросил Конор, зажигая сигарету. «Последние 6 месяцев он сидел на диете. После каждой диеты он вертит подметки». «Каким образом?» «Он сходит с ума». Фидер достал носовой платок и вытер лицо. Он устроил пожар на одной из студий на позапрошлой неделе, на приеме у Моррисона Лэра. Он сделал такое, о чем Лэр предпочитает умалчивать. У Джордана была какая-то кислота, которую он побрызгал на купальные костюмы девушек. Ткань загорелась, и девушки оказались без ничего. Вы никогда не видели ничего подобного. Почти 30 наших хорошо известных звезд бегали без купальников. Это приятное зрелище для нас, мужчин. И мы оценили шутку, пока не обнаружили, что вместе с тканью купальников загорело так, как несколько ярдов кожи. 5 девушек пришлось госпитализировать. Они были в ужасном состоянии. Если бы Лэр не заплатил, Джордан попал бы под суд. На следующее утро Лэр разорвал с ним контракт. Конрад и Барден обменялись взглядами. «Кажется, надо побеседовать с этим парнем», – заметил Барден. «Только ради бога, не говорите, что я вам о нем рассказывал», – возбужденно воскликнул Фидер. «У меня и своих забот хватает». «Помимо Джордана?» – спросил Конрад. «Не вспомните ли еще кого-нибудь, способного на такое?» Фидер покачал головой. «Нет, большинство ее дружков были отпетыми негодяями, но на убийство не пошли бы». «Правда ли, что они с Джоном Маурером были любовниками?» Фидер посмотрел вниз на руки. Холодное, отрешенное выражение появилось у него на лице. «Этого я не знаю. Постарайтесь вспомнить. Может быть, она упоминала имя Маурера в разговоре с вами?» «Нет». «Вы даже не слышали упоминания их имен вместе?» «Не помню». «Вы не видели их вместе?» «Нет». Конор взглянул на Бардена. «Не правда ли удивительно, что как только произносится имя Маурера, все замолкают? Можно подумать, что этого парня не существует». «Поймите меня правильно», – поспешно сказал Фидер. «Если бы я что-нибудь знал, я бы рассказал. Но я ничего не знаю о Маурере, кроме того, что читал в газетах». «Все та же песня», – с отвращением сказал Конор. «Настанет когда-нибудь день, когда я встречу парня, который не боится Маурера и что-нибудь знает. Этот день придет, неизвестно когда». «Не расстраивайся», – сказал Барден. «Если парень не знает, то не знает», – появился сержант Брайан. «Разрешите доложить, лейтенант». Барден вышел вместе с ним. «Побудьте здесь», – сказал Пол Фидеру и вышел вслед за ним. «Он нашел пистолет», – сказал Барден, и его мрачное лицо посветлело. Он протянул Конраду автоматический кольт 45-го калибра. «Посмотрите-ка». Конрад взял револьвер. На рукоятке были выгравированы инициалы РДЖ. «Где вы нашли его?» – спросил он Брайана. «В кустарнике, в 30 ярдах от главных ворот. Ставлю доллар против цента, что это тот самый револьвер. Стреляли из него недавно, и он 45-го калибра». «Лучше сдай его на проверку, Сэм». Барден кивнул и отдал пистолет сержанту. «Отнеси его в управление и пусть его сравнят с пулями, которые мы нашли». Он повернулся к Конраду. «РДЖ. Так просто, не правда ли? Посмотрим, что скажет Джордан. Поехали». По сведениям Фидера, Ральф Джордан имел шикарную квартиру на авеню Рузвельта. Он снял квартиру вскоре после того, как Джун Арно отказалась от своего дома в Голливуде. И хотя он продолжал держать за собой прекрасный дом на Беверли-Хиллз, он редко бывал там. Конрад затормозил и остановил автомобиль в тени рядом с гаражами. Его внимание привлек большой черный кадиллак, наполовину въехавший в один из гаражей и застрявший в воротах. «Кто-то въехал не в свой гараж, что ли?» – сказал Конрад Бартону и вышел из машины. Они подошли к кадиллаку. Переднее колесо было сильно вмято, фара разбита вдребезги. Бартон открыл дверцу машины и осмотрел регистрационный ярлык. «Так и есть», – сказал он, – «машина Джордана. Видно, был пьян в стельку». «Ну, по крайней мере, он дома». Конрад повернулся и пошел к дому. Вместе с Барденом они прошли через вращающиеся двери в вестибюль. Толстый бело-розовый клерк, безукоризненно сидящий на нем смокинге, сидел, положив обе руки на полированную поверхность стола. Увидев Конрада, он поднял брови. «Чем могу быть полезен?» Барден вышел вперед. У него был мрачный вид. Когда он хотел казаться грубым и жестоким, это ему удавалось. «Лейтенант Барден, городская полиция», – произнес он скрипучим голосом. «Джордан дома?» Клерк сжался, руки у него задрожали. «Если вы имеете в виду мистера Ральфа Джордана, то да, он дома. Вы хотите видеть его?» «Когда он вернулся?» «После 8 часов. Он был пьян, я не заметил». Застывшее выражение лица клерка заставило Конрада усмехнуться. «Когда он ушел?» «Сразу после 6. Он живет на верхнем этаже?» «Да». «Ладно, мы пошли. А вы держите руки подальше от телефона, если понимаете, что для вас лучше». «Это неожиданный визит. У него кто-нибудь есть?» «Насколько я знаю, нет». Барден хрюкнул и пошел по коврам, устилавшим полуакровый вестибюль к лифту. «Итак, его не было с 6 до 8. Этого более чем достаточно, чтобы добраться до тупика, покончить с Джун и вернуться назад», — сказал Барнаду Конрад, пока лифт быстро и плавно поднимал их на верхний этаж. «Будь осторожен», — предупредил Конрад, выходя из лифта. «Если он пьян, то может быть опасен». «Ничего, он не первый, кого мне придется приводить в чувство, и держу пари не последний». Перед входом, перед входной дверью в квартиру Барнад замолчал. «Гляди-ка, дверь открыта». Он нажал кнопку звонка. Где-то в квартире раздалась резкая трель. Барден подождал некоторое время, затем ногой распахнул дверь и заглянул в небольшой коридор. Следующая дверь была приоткрыта. Они немного подождали, потом Барден вошел в коридор и распахнул внутреннюю дверь. Они заглянули в большую гостиную, сверкающую огнями. На окнах были винно-красные шторы, стены серые. В комнате были также кресла, диванчики, столики и два хорошо оборудованных коктейль-бара. Телевизор и приемник стояли рядом, а камин был украшен прекрасно выполненной и очень скабрезной мозаикой. Тяжело дыша, Барден оглянулся. «Неплохо живут эти ребята, не правда ли?» – сказал он грубо. «Парню, который сказал, что добродетель – его единственное достояние, следовало поглядеть на это». «Придет время, когда и тебе Господь воздаст», – сказал Конрад с усмешкой. «Тебе дадут золоченый револьвер и бриллианты на кокарду». «Похоже, никого нет». «Эй! Есть ли кто-нибудь?» – заорал Барден так, что задрожали стекла. Но ответом ему была мертвая тишина. Они обменялись взглядами. «Ну что теперь?» – спросил Барден. «Думаешь, он прячется где-то?» «Может быть, он снова ушел. Тогда этот тип должен был его видеть. Давай все осмотрим». Конор пересек комнату, стукнул в левую дверь, повернул ручку и заглянул в просторную спальню. Единственное, что составляло всю обстановку, включая белый ковер, была 20-футовой ширины кровать, стоявшая на возвышении в 2 фута и выглядевшая такой же одинокой, как моя. «Здесь тоже никого», – констатировал Конрад, как только вошел в комнату. «Посмотри в ванной», – сказал Барден. И в его голосе Конрад уловил тревогу. Они подошли к двери в ванную, открыли ее и заглянули в самую шикарную ванную комнату из тех, что ей приходилось видеть. Но все это их не интересовало. Внимание привлекала только сама ванна. Ральф Джордан в халате, надетом поверх пижамы, лежал в пустой ванной, расположенной на уровне пола. Голова его безжизненно упала на грудь. Стены ванны и передняя часть халата были забрызганы кровью. В правой руке была зажата старая опасная бритва, на лезвии которой засохла кровь. Барден протиснулся мимо Конрада и прикоснулся к руке Джардена. Мертв. Он ухватил за волосы и поднял голову Джордана, увидев глубокий разрез на его глотке. Конрад скривился. «Дело ясное», — сказал Барден, отступая. Он прихлопнул Джун, а потом вернулся сюда и перерезал себе глотку. Очень тактично с его стороны. Он избавил меня от лишних хлопот. Барден достал сигарету, закурил и выпустил густой клуб дыма прямо в лицо мертвого Джордана. «У Дока Холмса будет сегодня беспокойная ночь». Конрад в это время осматривал ванну. На полочке он заметил электрическую бритву. «Хотел бы я знать», – бросил он, – «зачем человеку, который бреет с электрической бритвой, держать дома еще и опасную бритву? Да так, чтобы она еще была под рукой в нужный момент. Ты все хочешь до чего-то докопаться? Может, он срезал ей мозоли? Некоторые так делают». Он распахнул дверь. В изголовье ванны я смотрел роскошно оборудованную туалетную. Он увидел там на стуле костюм и рубашку и шелковое нижнее белье. Пара уличных башмаков и носки лежали рядом. Конрад вошел в туалетную вслед за Барденом и вдруг застыл на месте. «Вот эта штука осчастливит тебя окончательно, Сэм», — сказал он, показывая на какой-то предмет на полу. Барден повернулся к нему. «Черт возьми», — закричал он, — «да ведь это мачете». Она острее, чем бритва. Держу пари, что это оружие убийцы. Именно эта штука он отрубил городу. А тебе не хотелось бы узнать, откуда у такого парня, как Джордан, мог оказаться вдруг южноамериканский нож? Может быть, он приобрел его где-нибудь как сувенир. Уверен, что он был в Южной Америке или в Вест-Индии. Скорее всего, в Вест-Индии. Во всяком случае, кровь на этом ноже – кровь Джон Арно. Тут уж спору нет. Конрад осмотрел одежду на стуле. Никогда не предполагал, что можно отрезать кому-нибудь голову и не получить ни единой капли крови на одежду. «Не надрывайся», — сказал нетерпеливо Барден. «Тебе бы, наверное, хотелось, чтобы он сейчас встал и рассказал, как он это проделал. Может быть, на нем был плащ или что-то типа того. Какая разница? Я доволен. А ты?» «Я не знаю», — хмуро ответил Конрад. «Все складывается так удачно, что может оказаться чистой подделкой. Пистолет с инициалами Джордана, разбитая машина, самоубийство, да еще этот нож, который и слепой увидит. Все заранее продумано, подготовлено и разложено. Подозрительно как-то». «Это потому, что ты сам чрезмерно дотошный», — сказал Барден, пожимая массивными плечами. «Забудь об этом. Для меня все это убедительно. А значит, убедительно и для капитана. Было бы для тебя убедительно, если бы не хотел притянуть сюда Маура, не так ли?» Конрад глубоко вздохнул. «Может быть, ладно. Я думаю, для меня здесь ничего нет. Ты сам свяжешься с управлением. Я позвоню ребятам отсюда. Пусть осмотрят этот притон. Когда они займутся делом, я вернусь в тупик. Там дам интервью прессе. Ты домой?» Конор кивнул. «Конечно. Счастливчик. Никаких поздних работ. Приятный домишко. Заботы по его благоустройству. Как миссис Конор?» «Думаю, прекрасно», — ответил Конор и с раздражением почувствовал, как неискренне прозвучал его голос. Ведя машину на предельной скорости, Конрад проскочил по окраинным улицам, чтобы избежать пробок, которые всегда возникали в центре города после окончания спектаклей и театра. Ему хотелось побыстрее узнать, исполнила ли Дженни свою угрозу и ушла. И если ушла, то вернулась ли. Именно сейчас он не хотел о ней думать, но мысли о ней лезли в голову. Он затормозил, чтобы прикурить. Выбрасывая спичку через открытое окно, Конрад вдруг увидел табличку с надписью «Глендаль Авеню». Он доехал почти до конца улицы, пока вспомнил о девушке Фрэнсис Кольман, у которой на 19 часов была назначена встреча с Джун Арно, адрес которой был Глендаль Авеню 125. Его нога нажала на тормоз, и он свернул к обочине. Некоторое время он сидел, глядя через ветровое стекло на темную пустую улицу. Док Холмс сказал, что Джун Арно умерла около 7 часов. Может, это Фрэнсис успела что-нибудь заметить? Он вышел из машины и подошел к ближайшему дому. Он оказался номером 123. Конрад пешком дошел до 125 номера. Это был высокий старый дом из красного кирпича. В некоторых окнах еще горел свет. Он поднялся по каменным ступеням и заглянул через стеклянную дверь вовнутрь. Там оказался освещенный холл с лестницей, уходящей в темноту. Конрад сдвинул шляпу на затылок, зажал нос и вошел в холл. Ряд почтовых ящиков, укрепленных на противоположной стене, помог ему сориентироваться. Мисс Коллимолл жила на третьем этаже. Он поднялся по лестнице, проходя мимо обшарпанных дверей, через которые раздавался такой рев свинга, будто слушатели были совершенно глухи. Но настроились что-нибудь услышать. Белая карточка с именем мисс Коллимолл была прикреплена на одной из дверей, выходящих на площадку третьего этажа. Едва Конрад намерился постучать, как заметил, что дверь приоткрыта. Он все-таки постучал, некоторое время постоял, затем вдруг отступил, почувствовав вдруг тревогу. «Может быть, за полуоткрытой дверью еще один труп?» – подумал он. И этим вечером он увидел уже 6 трупов, каждый на свой лад. Конрад почувствовал, что нервы его напряглись, а волосы на затылке зашевелились. Он вытащил сигарету и прилепил ее к нижней губе, зажег и, убедившись, что руки его не дрожат, вдруг усмехнулся. Он шагнул вперед, толкнул дверь и огляделся в темноте. «Кто-нибудь есть?» – спросил он громко. Никто не ответил. Из темноты доносился слабый запах красного мака из Калифорнии. Он сделал 2 шага вперед и нащупал выключатель. Как только зажегся свет, он задержал дыхание, но ни тела, ни крови, ни орудия убийства не было. Просто небольшая квадратная комната с железной кроватью, комод с выдвижными ящиками, стул и сосновый буфет. Какое-то время Конрад осматривался. Затем прошел вперед и открыл одну из дверей буфета. За исключением слабого запаха лаванды, в нем ничего не было. Он закрыл дверцу, подошел к комоду и выдвинул одну полку, тоже пусто. Конрад почесал затылок, еще раз осмотрелся внимательно, пожал плечами и направился к выходу. Он выключил свет, затем медленно и задумчиво спустился по лестнице. Внизу он осмотрел ее почтовый ящик, но ничего не нашел и там. На стене его внимание привлекла записка. «Управляющий домами находится в подвальном помещении». Прочитал он, что мне терять, подумал он и зашагал по грязным ступеням вниз, в темноту. В конце лестницы он наступил на что-то и шепотом вырвался. «Кто-нибудь дома?» – позвал он. Дверь распахнулась, и свет от лампочки, незащищенный абажуром, ударил ему в лицо. «Все занято, друг», – послышался чей-то негромкий голос. «В этой дыре народу больше, чем блох на собаке». Конрад заглянул в комнатушку, где стояла кровать. Стол, пара стульев и висел поношенный коврик. За столом сидел толстый человек без рукавки. Во рту у него торчала погасшая сигара. Перед ним на столе был разложен пасьянс. «На третьем этаже у вас есть свободная комната, не так ли?» – спросил Конрад. «Мисс Кольман выехала?» – «Кто сказал?» «Я только что оттуда. Комната пуста и вещей нет». «Кто вы?» – спросил мужчина. Конрад показал значок. «Городская полиция». Толстяк усмехнулся верхней губой. «Я не знал, что она уехала», — ответил он. «Утром она была здесь». «Ну что же, так даже лучше. Не то мне пришлось бы завтра выставить ее за дверь». «Почему?» Тот со свистом вздохнул и помассировал глаза пальцами. «Обычная причина. Она 3 недели не платила за комнату». Конрад задумчиво потер шею. «Что вы знаете о ней? Когда она здесь поселилась?» «С месяц назад. Она сказала, что работает статисткой в кино». Толстяк сложил разложенные карты в колоду, перемешал и начал снова раскладывать их. «Она не смогла найти дешевого жилья в Голливуде. Во всяком случае, достаточно дешевого для нее. Она приятная девушка. Если бы у меня была дочь, я бы хотел, чтобы она была похожа на нее. С приятными манерами, привлекательной, спокойной, воспитанной». Он пожал плечами. «Но у нее не было ни гроша. Думаю, хуже этого ничего нет. Я советовал ей возвращаться домой, но она не желала ей слушать. Она обещала завтра непременно заплатить. Похоже, этого не случится, верно?» «Похоже», — согласился Конрад. Он вдруг почувствовал себя усталым. «Зачем эта безработная статистка звонила Джун Арно?» — подумал он. Привратник из-за денег, вероятно, никогда не пускал дальше входа. Джун, вероятно, и не видела ее. Конрад взглянул на часы. Было уже за полночь. «Ладно, спасибо». Он оторвал себя от двери рам. «Это все, что я хотел узнать». «У нее неприятности?» – спросил толстяк. Конрад пожал плечами. Насколько я знаю, нет. Ночной воздух показался холодным и свежим после затхлых запахов дома. По дороге домой Конрад думал о том, что Бартон говорил о своей убежденности в том, что убийца с Джордан. Чему он волнуется? Он завтра так и скажет окружному прокурору. Если бы он знал точно, что Маурер и Джун были любовниками, если бы они действительно были ими, то тогда, возможно, появился бы шанс, что Маурер замешан, а может быть и сам убийца. Черт с ними и черт с Маурером, думал Конрад, направляясь по дорожке ко входу в свой дом. Он повернул ключ в скважине и вошел в маленький теплый холл. В доме было тихо. Он прошел в спальню, открыл дверь и зажег свет. Кровать имела заброшенный пустынный вид. Значит, Дженни уехала и еще не вернулась. Он медленно разделся. Войдя в ванную, чтобы принять душ, он громко произнес: «Черт с ней тоже». Глава 2. Чарльз Форест, окружной прокурор, сидел за большим письменным столом с сигаретой в двух толстых пальцах с задумчивым выражением в лицах. Форест был невысок и грузен. На его мясистом суровом лице испытующе сверкали зеленые глаза. По тонким ртом выдавался вперед квадратный подбородок. Его тонкие белые волосы редко бывали в порядке, так что он имел привычку причесывать их пальцами. Когда работал на сложные проблемы, и казалось, что он проводит большую часть своего рабочего времени, решая сложные проблемы. «Маккен, кажется, доволен, что это дело рук Джордана», сказал Форрест, показывая на кипу газет, лежащих на полу. «Он считает это ясным делом. Я прочитал рапорт Бардена, и он показался мне убедительным». «Что тебя беспокоит?» Конрад развалился в кресле. Одна его нога свисала через одну ручку, и он раздраженно качал ее. «Слишком гладко, сэр», — ответил он. «Док Холмс сказал, что там поработал профессионал, и я так думаю. Дилетант должен был слишком удачлив, чтобы убить 6 человек 6 выстрелами, особенно имея дело с 45-м калибром. У этих револьверов такая отдача, но он каждый раз попадал в цель. Похоже, убийца — классный стрелок, и я бы не удивился, если бы ему приходилось убивать и раньше». «Я знаю», — сказал Форрест мягко. «Я тоже думаю, что эти выстрелы сделал хороший стрелок». И навел справки о Джордане. Он был классный стрелок. Он мог прострелить игральную карту 20 ярдов. Конрад скривился. «Мне следовало проверить это самому», — сказал он, раздражаясь на самого себя. «С этим ясно. Но меня интересует другое. Он брился электрической бритвой. Осмотром установлено, что он не пользовался опасной бритвой много лет, и тут она вдруг оказалась у него под рукой. Разве это не кажется вам странным?» «Не очень. Это улика, если бы знать наверняка, что у него такой бритвы не было. Но мы этого не знаем. Бывает, ей пользуются, чтобы связать мозоли». «Так и Барден сказал, но я спросил даже Холмса. У Джордана не было мозолей. Еще одно. На его одежде нет ни капли крови». Форест кивнул. «Ну хорошо, выкладывай, что у тебя на уме». «Бардон сказал, что болтает, будто Джон Арно и Джек Маурер – любовники», – ответил Конрад спокойно. «Предположим, Маурер обнаружил, что она обманывает его с Джорданом. Насколько я знаю, он вполне мог ринуться к ней и выпотрошить, а затем отрезать ей голову, чтобы отучить изменять ему в будущем». Конрад сел прямо и пристально посмотрел на прокурора. «Иногда, глядя на все это, я думаю, а не бодиска ли здесь месть? Так можно объяснить профессионализм и безжалостность устранения свидетелей. У Маурера достаточно воображения, чтобы направить следствие на Джордана». Форест пристально посмотрел на него. Его брови опустились. «Мы определенно знаем, что она была любовницей Маурера», — спросил он после долгой паузы. «Нет, но мы можем найти доказательства, если будем брить глубоко. Если мы сможем доказать, что она была его любовником, неоспоримо, тогда я поверю, Пол, в твоих соображениях что-то есть». Форест погасил сигарету в пепельнице. Его холодные зеленые глаза испытующе смотрели на Конрада. «Не стоит говорить тебе, Пол, что единственная причина, почему я принял эту должность, это мое решение покончить с Маурером. Я знаю, как ты относишься к этому, значит, нас теперь двое. До сих пор мы вели себя, всегда терпели поражение в схватке с ним. Он ни разу не поступил необдуманно, ни разу не ошибся, не дал нам повода зацепиться за что-нибудь. Мы схватили 4 его лучших людей за последние 2 года. Но, несмотря на это, мы не продвинулись в отношении Маррора дальше, чем были до этого. пока я принял пост. Форест протянул палец в направлении Конрада. Я не собираюсь себя отговаривать от любых действий в отношении Маурера, которые смогут дать нам шанс, хоть какой-нибудь, поймать Маурера на крючок. Ладно, ты думаешь, что за этим убийством мог бы стоять Маурер? Мог бы. Я не знаю, он ли это сделал, но он мог, и этого достаточно для меня. Иди и продолжай расследование, но никто не должен об этом знать. Единственная возможность покончить с ним, это схватить его на месте преступления. И не сделай ошибки. Схватить Маурера – это мое представление о современном чуде. У него глаза повсюду. Он знает каждый наш шаг. Едва мы только сделаем его. Но иди и начинай действовать. Не составляй никаких письменных сообщений, кроме тебя. Только твои соратники, сотрудники могут быть в курсе. Не подключай к делу полицейское управление, пока они не будут нужны. Я почти уверен, что там есть кто-то чересчур болтлив. Конрад обрадованно улыбнулся. Он надеялся, что Форест будет реагировать именно так, но зная, сколько работы у прокурора, он не думал, что Форест даст ему возможность проводить расследование. «Прекрасно, сэр. Я приступлю к немедленно. Кроме Ивана Роша и мисс Филдинг, никто не будет в курсе дела. Я постараюсь откопать побольше сведений Джон Арно. Если мне удастся узнать, что между ней и Маруром что-то было, тогда нас, пожалуй, можно ждать удачи». «Действуй, Пол», — сказал Форест. «Как только решишь, что обнаружил что-то важное, дай мне знать». Он взглянул на часы. «Через 10 минут мне нужно быть в суде. Особенно много времени на расследование не трать. У нас и без того немало работы. Понятно?» «Да, сэр», — удовлетворенно сказал Конрад и поднялся. «Еще одно», — сказал Форест, глядя в сторону. «Это, конечно, не мое дело, но я хорошо отношусь к тебе и заинтересован в тебе. Если я покажусь тебе бестактным, ты скажи, и я закроюсь. Но иногда вовремя сказанное слово может быть полезным». «Да нет, пожалуйста», — проговорил Конрад в замешательстве. «Что случилось?» «Пока ничего», — ответил прокурор. Он смотрел вниз на дымящуюся сигарету. Потом перевел взгляд на Конрада. «Ты как следует присматриваешь за своей хорошенькой женой, Пол?» Лицо Конрада окаменело. Это было неожиданно. И он почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. «Я не понимаю вас, сэр. Кто-то сказал мне, что вчера твою жену видели в парадис-клубе», — спокойно сказал Фулс. «Она была не совсем трезва. Я думаю, что тебе не стоит говорить, что хозяин клуба Маурер, и что множество людей, включая Маурера и его шайку, знают, что она жена моего старшего следователя. Вот и все, что я хотел тебе сказать, Пол. Подумай, что можно сделать хорошо. Это не хорошо для дела, и я не думаю, что это хорошо для твоей жены». Он вдруг улыбнулся. Его жесткое лицо немного смягчилось. Он положил руку на плечо Конраду. «Не смотри так, будто пришел конец света. Это не так. Молодая женщина, да еще такая хорошенькая, как твоя жена, часто пытается сбрыкивать вверх меры. Может, если ей кажется слишком монотонной, особенно когда тебя внезапно вызывают, но все же поговори с ней. Она должна прислушиваться к голосу разума». Он похлопал Конрада по плечу, подхватил свой портфель и направился к двери. «Мне пора идти. Надеюсь, новости у тебя будут через день-два». «Да, сэр», — ответил Конрад безжизненным голосом. Штат Конрада состоял из его секретарши Мэш Филдинг и сыщика Ван Гоша. Оба они работали не за страх, а за совесть. И когда Конрад вошел в свою контору, он сразу заметил, что они с нетерпением ожидают его. «Каков вердикт, Пол?» — спросил Ван Рош, пока он шел к своему столу. «Пойдем по следам Маурера», — ответил ему Конрад, вытаскивая стул и усаживаясь. «Окружной прокурор сказал, что он не хочет упустить даже малейший шанс, и хотя он не совсем уверен, но полагает, по крайней мере, что мы должны провести определенную предварительную работу». Ван Рош усмехнулся и потер руки. Он был высокий, худой, смуглый, с черненькими, тонюсенькими усиками. «Замечательно!» — воскликнул он. «Вы наверняка должны это расколоть. А что означает предварительная работа?» Конрад взглянул на Мэтч Филдинг, сидящую за столом и играющим карандашом. Ее большие серые глаза были задумчивы. Ей было лет 26-27, невысокого роста, но крепко сбитая. Она не была красивой. Мелкие черты лица, курносый нос, жесткие губы делали ее лицо интересным, но не более. Вместо красоты она обладала удивительной выносливостью в тяжелой работе, безграничным энтузиазмом и высокой результативностью в своей работе. «А что ты об этом думаешь, Мэш?» – спросил он, улыбаясь. «Я думаю, что если вы оба собираетесь рыться в прошлом Маурера, вам следует запастись парой пуленепробиваемых жилетов», — ответила она спокойно. «И я не шучу». Ван Рош преувеличенно содрогнулся. «Как она права? Но я думаю, что следует взять страховку для покрытия расходов на собственные похороны. Мне хотелось бы отправиться в последний путь с Шиком». Конрад покачал головой. «Это последний из наших забот. Маурер не из тех, кто стреляет в полицейских. Лет 10 назад, пожалуй, он не стал бы раздумывать. Но сейчас он делец, у него есть что терять. И он вряд ли пойдет на такой риск. Он хорошо знает, что в этом случае ему не отвертеться. Тут нам особенно нечего беспокоиться. Свидетели, вот кого нужно будет оберегать, если, конечно, мы их найдем». «Значит, успокоились», — сказал Ван Рос, зажигая сигарету. «Так с чего начнем?» «Ничего особенного», — сказал Конрад. «Мы должны в первую очередь просмотреть работу, которая у нас на руках, и выяснить, что можно отложить, а что необходимо сделать немедленно». Окружной прокурор сказал, что Маурер на первом месте, но мы не сможем выбросить другую работу в корзину. Посмотрим, что у нас. Если хорошо возьмемся, то к завтрашнему утру все станет ясно. Мэш, ты не подготовишь перечень важнейших дел, за которые нужно взяться?» Мэш кивнула и быстро прошла в комнату с датами. Пока она собирала наиболее срочные дела, Ван прошел к столу и быстро просмотрел папки, лежащие на его навесной полке. «Каково наше первое действие против Маурера, Пол?» – спросил он, как только прошелся по папкам. «Прежде чем мы сможем связать его с Жюн Арно, мы должны доказать, что они знают друг друга», – ответил Конрад. «Мы должны отталкиваться от Жюн. Я думаю, тебе следует пройти завтра в тупик и проверить в этом районе каждый дом и всех, кто живет по соседству. Дай понять, что следствие ведется по делу Джордана. Попытайся получить описание всех, кто регулирует, посещал Джун. При удаче мы получим среди других описание Маурера. Что бы там ни делал, не упоминай имени Маурера, иначе мы спугнем его». Мэш пришла с кучей папок. «Больше, чем я думала», — сказала она, выгружая их на стол Конрада. «Но некоторые из них действительно срочные». «Принялись», — сказал Конрад, снимая пиджак. «Посмотрим, как ты можешь работать, Ван». Было около 10-15 вечера, когда наиболее срочная работа была сделана, и Конрад почувствовал удовлетворение от того, что по меньшей мере дня 4 он теперь может посвятить Маурера. С облегчением вздохнув, он откинулся на кресле. «Готово», — сказал он, — «это последнее». Мэш кивнула. Она взяла у него папку и положила ее поверх других, а потом отнесла их в шкаф. Ван Рош поднялся из своего стола и потянулся. «Не хотел бы я еще так поработать», — сказал он с чувством. Маурер был польщен. «Если бы он знал, как мы работаем, чтобы иметь шанс взять его». Конан взглянул на часы. «Ладно, я домой. Встретимся завтра в 9 утра. Составим план работы и посмотрим, что можно сделать». Он встал и взял шляпу. «До встречи. Немного поспите, вам это не помешает». Пока он шел к машине и заводил ее, он не думал о Дженни. Во время работы он безжалостно не позволял себе думать о ней. Но сейчас мысли о ней снова возникли. «Почему она предпочла Paradise Falls другим местам?» – думал он сердито, направляя машину вдоль пустынной улицы. Она знала, что Маурер – владелец клуба. Знала, как он относится к делу. Может быть, она пошла туда нарочно, чтобы разозлить его? И что были за люди, которые рассказывали об этом Форесту? Конрад хотел бы это узнать. Его лицо мрачнело. Она была не совсем трезвой. «Хорошенькая дельца. Услышать такое своей жене от своего босса. Поговори с ней», — сказал Форест. «Она должна прислушиваться к голосу разума». Он, конечно, не думал, что Дженни способна на такое. Слушание голоса разума не было сильной ее чертой. И Конрад не обманывал себя в том, что сможет убедить ее не делать ничего такого, чего она не хочет делать. Когда он вошел в гостиную, Дженни сидела в кресле и просматривала журналы. Ее лицо было холодно и угрюмо. Он сразу же увидел, как она напряжена. Хотя он спал обычно чутко, но вчера он не слышал, как она пришла. Когда он поднялся утром, она не шевелилась. Хотя он был уверен, что она не спала. Теперь он решил не откладывать разговор. Все равно будет скандал, это неизбежно. Он сел в кресло напротив Дженни у потухшего камина. «Дженни, в чем дело?» — ответила она холодным, безразличным голосом, не отрывая взгляд от журнала. «Тебя видели вчера вечером в Paradise-клубе». Он увидел, как она настороженно застыла, но сразу же взяла себя в руки и оторвала глаза от журнала. «Ну и что?» — непринужденно спросила она. «Paradise намного дешевле. Не в этом дело. Ты так же, как и я, знаешь, что владелец Парадайз-клуба является Маура. Ты думала об этом? Знаешь что, Пол, я много натерпелась от тебя, но я не позволю меня мучить. Поучать. С неистовством ответила она. Проповедник. Ты приходишь и уходишь в любое время, и я не жалуюсь. Не воображай, что я не знаю, что происходит у тебя на работе. Эта Филдинг на вид как женщина, может ничего из себя не представлять, но каждому видно, какая она сексуальная сучка. И по лицу ее видно, что она даст тебе все, что ты захочешь. А теперь послушай меня, Дженни, резко сказал он. Не пытайся уклоняться. Почему ты пошла туда? Это мое дело, вспыхнула она. Я не позволю тебе себя допрашивать. Но ты не имеешь права ходить туда, сказал Конрад с внезапным гневом. Ты ведь прекрасно знаешь, что это штаб Маурера. Тем ты делаешь наше управление посмешищем. Можешь ты это понять? Дженни хихикнула, но сразу же лицо ее стало жестким. Мне наплевать на твое дурацкое управление. Если мне хочется туда пойти, я пойду. О том, чтобы ты там была, мне рассказал Форест. Кто-то рассказал ему и добавил, что ты была пьяна. Сколько ты думаешь, я задержусь на работе, если ты будешь себя так вести? Дженни вдруг побелела, и глаза ее сверкнули. Значит, твоя грязная полиция начала шпионить за мной? Закричала она. Следовало этого ожидать. Можешь передать своему самодовольному синеносому боссу от меня, что он занимался своими делами. Ни он, ни ты, никто другой не имеет права указывать мне, что делать. Но если тебе это не нравится, можешь идти к черту. Она повернулась, вышла из комнаты и громко хлопнула дверью. Когда городские часы прозвонили 10, Конрад быстро шел по коридору в свою контору. Он распахнул дверь, вошел, не останавливаясь, повесил шляпу на вешалку и прошел к столу. Мэш и Ван Рош уже сидели за своими столами. Мэш печатала на машинке. Ван Рош что-то записывал в блокнот. Во рту у него торчало сигареты, и он крутил головой, чтобы дым не попадал в глаза. «У тебя посетитель, Пол», — сказал он, откладывая блокнот в сторону. После чего он указал на дверь в маленькую приемную пальцем. Эта приемная использовалась для ожидания. «И ты никогда не угадаешь, кто». Конор положил портфель на стол и достал сигарету из пачки, лежащей рядом с телефоном. «Сегодня я никого из посетителей видеть не хочу. Кто это?» «Фло Прессер», — Конрад заморгал. «Ты шутишь?» Ван усмехнулся. «Погляди сам. Впрочем, ты можешь дать мне даже не глядеть, а просто принюхиваться у двери в приемную, откуда так несет духами последний ночной поцелуй, или как там они называются. Она просто обливается им. Фло Прессер в такое время, что она хочет?» Она потеряла своего дружка. Она хочет, чтобы ты нашел его. Какого черта ты не сказал ей, что я занят? Избавься от нее, Ван. У меня масса других дел. Я не могу забивать голову пустяками. Пусть обращается к полиции. А ты знаешь, кто ее дружок? Спросил. Вдруг сразу сделаешь серьезный Ван. Нет, а кто? Тони Паретти. Конрад нахмурился. Имя было знакомым. Что о нем известно? Ему случалось быть шофером и телохранителем Маурера. Спокойно ответил Ван. Я подумал, что вы, может быть, захотите поговорить с ней. Конор глубоко затянулся, потом выпустил дым по потолку. Правильно, конечно, это он. Конор встал. Что он рассказывал? Позавчера вечером они должны были встретиться. Он позвонил ей около 5 часов и сказал, что ему предстоит неотложная работа и велел ждать ее в 11 в баре на Леннокс-стрит. Она напрасно прождала до 2 часов вечера, затем вернулась домой. Вчера она все утро звонила Тони домой, но никто не брал трубку. Днем она пошла к нему. Его не было. Кого бы она ни спрашивала, никто не видел Тони. Вечером она снова пошла в бар, но Тони так и не появился. Сегодня утром она решила, что должно быть с ним что-то случилось, и поэтому пришла сюда. Что она от нас хочет? Чтобы мы нашли Тони. А ей не приходило в голову мысль, что он мог просто бросить ее? Спросил Конрад. Похоже, нет, и мне тоже. Я не могу представить, чтобы такая крыса, как Паретти, бросил Фло. Для него это золотая шахта. Она делает деньги, Пол. И, насколько я слышал, хорошие деньги. Я не могу представить, чтобы Паретти отказался от таких денег, какие она приносит. Он мог найти другую девушку, возразил Конрад. Кстати, а почему она пришла сюда, а не в полицию? Ван усмехнулся. То же самое спросил я у нее. Она сказала, что ты джентльмен и что она доверяет тебе. Я не хочу повторять, что она сказала о полиции. Конрад кивнул. Ладно, потрачу на нее немного времени. Он прошел через комнату и открыл звуконепроницаемую дверь, ведущую в приемную. В нос ему ударил густой запах духов, и он поморщился. В Фло Прессер в волнении шагала по комнате, зажав ярко накрашенную в губах сигарету. Она выглядела хорошо, ей было около 25. Соблазнительная фигура, стриженные светлые волосы, большие глаза. Она сразу же повернулась к нему. Широкая юбка сметнулась, а потом на короткое время обвелась вокруг ее стройных бедер. «Hello, Фло», — сказал он. Он достаточно часто встречал ее в суде. Она часто задерживалась за приставание к мужчинам на улице и поэтому имела возможность познакомиться с большинством судебных служащих. «Что случилось?» «Вот как, мистер Коннор. Я не думал, что вы меня вспомните. Я ужасно волнуюсь. Я знаю, что мне не следовало вас беспокоить. Я знаю, что вы заняты. Я думал, что сойду с ума из-за Тони. И сегодня утром...» «Ладно, не скачи туда-сюда», — нетерпеливо перебил он ее. Потом уселся на краешек стула. «Тебе не следовало приходить сюда, Фло. Но раз уж ты здесь, то выкладывай все коротко. Откуда ты знаешь, что Тони просто тебя бросил?» Большие глаза Фло раскрылись. «Бросил меня? Зачем бы он это сделал, мистер Коннор? К тому же я точно знаю, что он этого не сделал. Откуда?» Поглядывая на Коннорда уголком глаза, Фло колебалась. «Вы никому не скажете, мистер Коннор. Если Тони узнает, что я приходила к вам, он сдерет меня шкуру». «Так откуда ты знаешь, что он не бросил тебя?» — повторил вопрос Коннор. «Я слежу за его счетом в банке», — заявила она после долгой паузы. «Мне не следовало бы говорить вам об этом, но Тони не ушел бы, оставив мне 5 грандов. Но вообще-то он меня никогда не бросит». Коннор смотрел на нее. В его глазах вдруг появилась задумчивость. Он немного знал таких типов, как Паретти. Если бы тот собирался смыться, то прежде всего он взялся бы свои деньги. «Ты полагаешь, что с ним что-то случилось?» Она кивнула. «Да». «Он собирался встретиться с тобой позавчера вечером, так?» «Да, он позвонил мне около 5 и сказал, что не сможет встретиться, как мы договаривались. У него есть неотложная работа». «Что за работа?» Она покачала головой. «Он не сказал. Он сказал только, что у него неотложная работа. И больше ничего. Можешь в точности повторить его слова?» «Он сказал, боссу нужно, чтобы я поработал. Встретимся в баре у Сэма в 11. Вот и все, что он сказал, и я его больше не видела». «В котором часу вы договаривались встретиться до этого?» «В 7 часов». Он изучающе посмотрел на нее. «Почему ты пришла ко мне, Фло?» Она отвела глаза, избегая его прямого взгляда. «Кому бы я могла еще пойти? Мне не хотелось иметь дело с копами. Они не любят Тони. Я поспрашивала, кого можно, но никто ничего не знает. Я начала волноваться, и все больше и больше, и тогда подумала о вас. Вы всегда были так добры ко мне, мистер Коннор. И я подумала, ну ладно, оставим это», — сказал он. «Тони работает на Маурера?» Глаза Фло вдруг стали пустыми и безразличными. Она отвернулась, чтобы сбросить кусок в пепельницу. «Я не знаю, на кого Тони работает. Он никогда мне не рассказывал». «Не рассказывай мне сказки. Значит, на Маурера?» На лице Фло появилось недовольное выражение. «Я же говорю вам, я не знаю. Не видите себя со мной как коп, мистер Коннор. Я всегда видела вас друга». Коннор пожал плечами. «Ладно, Фло, я наведу справки. Я не могу обещать ничего определенного, но посмотрю, что смогу сделать. Где тебя можно найти?» «144-я улица, дом 23. Почему бы вам как-нибудь вечерком не навестить меня, мистер Коннор? Вы бы хорошо провели время, и вам бы этого ничего не стоило». Пол рассмеялся. «Так не разговаривают с порядочными женатыми мужчинами, Фло», — сказал он, подталкивая ее к двери. «Но, во всяком случае, спасибо за приглашение. Я никогда не слышала, чтобы женатые мужчины были порядочными», — возразила она. На пороге она задержалась. «Вы дадите мне знать, как только что-нибудь узнаете, мистер Коннор?» «Конечно. Я сразу же свяжусь с тобой». Он продолжал подталкивать ее в коридор. «До встречи», — попрощался он и приоткрыл дверь. «Ну как, не задохнулся?» — поинтересовался Рош, когда Коннор вернулся к себе. «Да, крепко душится». Коннор был мрачен. «Мэш, у нас есть что-нибудь на Паретти?» «Да». Она подошла к шкафу, нашла дело и принесла его Коннору. «Спасибо». Он открыл папку и принялся читать ее тонкое содержимое. Ван наблюдала за ним с настороженным взглядом интересом. «Немного здесь», — сказал Коннор через несколько минут. Он имел всего-навсего 2 небольшие судимости, несмотря на то, что арестовывался. Хотите верьте, хотите нет. 27 раз. Слушайте. 7 арестов по подозрению в убийстве. 12 изнасилований и грабежи. 4 за наркотики. 1 за злостное хулиганство. 1 за общение с известными преступниками. И 1 за малолетнюю преступность. Отделывался он каждый раз щелчками, за исключением совращения малолетних и контактов с известными преступниками. Сроки этих двух приговоров истекли до того, как он связался с Маурером. Конор взглянул на Вана. «Кстати, интересная деталь. Паретти отлично стреляет с 45-го калибра. Это тебе что-нибудь говорит?» Ван сложил губы в беззвучном свисте. «Ты связываешь это убийство на тупике?» «Подумай сам», – спокойно ответил Конор. «Он должен был встретиться с Фло в 7 часов вечера позавчера. Вечер убийства. Внезапно он отменяет свидание под предложением того, что у него неотложная работа для босса. Мы знаем, кто его босс. Около 7 часов вечера человек убит. 6 из них из калибра 45. «Я не могу представить себе Паретти, отрезающего голову Джу», – сказал недоверчиво Ван. «Это не его профиль». «А я и не думаю, что это был именно он убил Джу. Я думаю, он довез Маурера до тупика, а пока тот занимался Джу, он расправился с остальными». Неужели Маурер оказался настолько безумен, что убил Джун сам? У него дюжина головорезов, которые могли бы это сделать. «Держу пари, что это сделал сам Маурер», – сказал Конрад, наклонившись вперед. Он облокотился на стол и зажал лицо в ладонях. «Я думаю, что когда он обнаружил, что Джун обманывает его, Маурер вышел из себя. Он взял Паретти, и они вместе все это сделали». Конрад погасил сигарету. «И скажу, почему так думаю. Маурер знал, какому он подвергается риску. До сих пор он не сделал ничего такого, к чему можно было прицепиться. До сих пор каждое спланированное им убийство осуществлялось другими, проинструктированными третьими лицами. Поэтому ничего к Маурору не ведет. Но на этот раз он закусил удила. На этот раз он захотел свести счет лично. Это были личные дела между ним и Джун. Он берет Паретти и направляется в тупик. Его там знают. А он знает, что свидетелей быть не должно. Никто не должен оставаться в живых, кто может связаться его имя с именем Джу. Или кто-то видел, как он приехал. Паретти занялся прислугой, а сам Маурер – Джун. Конрад направил палец на Ванна. Что произошло потом? После резни в живых остается один из свидетелей – Паретти. Тот – любитель Маурера. Но тот не доверится и собственной матери. Паретти проработал на него 15 лет, но Маурер не доверяет ему и убивает его, убрав со своей дороги. Держу пари, что Фло догадывается, что Маурер убрал Паретти. Потому и пришла сюда. Она побоялась назвать имя Маурера. Но она совсем не глупа и надеется, что после ее рассказа я раскопаю то, что она не рассказала. Ван и Мэш сидели молча, не шевелясь. Когда он закончил, Ван ударил кулаком по столу. «Держу пари, что так и было!» – взволнованно воскликнул он. Это подходит Мауру и объясняет, почему Фло пришла сюда. Таким образом, она хотела рассчитаться с Мауром за своего дружка. А теперь нам нужно доказать все это. «А это нелегко», – спокойно заметил Конрад. «Вот что сделаем. Во-первых, ты, Иван, пойдешь на квартиру Паретти и сделаешь там обыск. Я не могу поручиться, что ты обязательно что-нибудь найдешь, но все же постарайся». Конрад написал на клочке бумаги адрес, который взял из досье Паретти, и протянул его Ивану. «Здесь он живет. Возьми пистолет и вообще будь осторожен. Постарайся, чтобы никто не узнал, кто ты. Я направляюсь в Тихоокеанскую студию и посмотрю, что можно раскопать относительно Джун. Я возвращусь примерно к часу. И мы подведем итоги». Ван открыл стол, вытащил специальный полицейский револьвер 38-го калибра, театральным жестом крутанул барабан, проверяя патроны, подбросил его и затем сунул в карман. «Я хочу, чтобы ты обратил внимание на это», – сказал он, глядя на Мэтч. «Меня посылают на работу, где я смогу получить свинца, а мастер выбирает себе что-нибудь помягче – статистки, звезды, ножки и так далее. Ты только отметь это. Я не говорю о справедливости, а только о записи на мой счет». «Двигай», – окрысился Конор. У него не было настроения шутить. «И давай результаты». Конор шел за бойкой оранжеволосой девушкой по лабиринту, покрытых линолеумом коридоров, мимо бесчисленных дверей, на которых были легко заменяемые таблички с именами директоров, продюсеров и актеров. Оранжеволосая девушка, кажется, была глубоко оскорблена тем, что она должна вести Конрада к такой низкопоставленной личности, как Гаррисон Фидер. Когда они подошли к его конторе в самой далекой части здания, она не удосужилась остановиться, лишь небрежно показала рукой и сказала: «Вот, впереди, справа», и продолжила путь, презрительно покачивая бедрами. Конрад постучал в дверь и открыл ей. «Проходите», – предложил Фидер. Он сидел за столом, сигаретой во рту, расслабившись, с удовлетворенным выражением на худом, остром лице. «Вас сюда привела эта оранжевая вращательница бедрами?» – спросил он, открывая ящик, извлекая оттуда бутылку виски и две рюмки, и поставил все это на бумагу. Ее ожидает сюрприз. Завтра, когда новости распространятся, она прекратит эту процедуру и будет оказывать мне некоторое уважение. Конрад пододвинул стул и сел. «Что за новости?» Фидер потёр руки и сияюще посмотрел на Конрада. «Лэр предложил мне должность менеджера по рекламе с жалованием, о которой можно только мечтать. Завтра я перебираюсь в другой офис на первом этаже, который заставит президента позеленеть от зависти. Как вам это нравится?» Конрад принес свои подразделения, поздравления и взял рюмку. Они торжественно выпили. Затем Фидер откинулся назад и поднял косматые брови. «Что у вас за дело? Я не хочу прогонять вас, но у меня впереди трудный дел. Я пытаюсь связать концы с концами в связи со смертью Арно», – кратчево сказал Конрад. «Если здесь кто-нибудь, кому она доверяла, у нее была секретарша или костюмерша или что-нибудь в этом роде». Глаза Фидера стали настороженными. «Что вы хотите узнать?» «Завтра дознание. Я должен иметь надежного свидетеля, который засвидетельствует, что мисс Арно и Джордан были любовниками. Я не думаю, чтобы вам захотелось быть замешанным в этом деле». «Черт возьми, конечно нет!» – воскликнул Фидер, скрутившись на стуле. «Завтра у меня великий день. И это все, что вы хотите узнать?» «Все». Фидер некоторое время подумал. «Вам следует поговорить с Морис Пауэлл. Она была секретарем Джун. Она должна знать детали. Где ее можно найти?» «Она в конторе, как раз в конце коридора. Я позвоню ей и попрошу поговорить с вами». «Прекрасно. Еще одно. Как относительно кого-нибудь, чтобы закрыть и конец Джордана?» Фидер нахмурился. «Не слишком ли? Я думал, что это дело открыто и закрыто». Конрад обезоруживающе улыбнулся. «Мы хотим, чтобы оно было закрыто. Но никогда не знаешь, какие вопросы будет задавать коронер. Мы должны быть ко всему готовы. Есть кто-нибудь, кто бы знал, что представлял собой Джордан в свободное время?» Фидер поскреб затылок. «Кэмпл – это костюмер, он может знать. Найти его можно внизу. Он вычищает костюмерную Джордан. Кто-нибудь скажет, где его найти?» «Прекрасно, я поговорю с ним. Вы не позвоните, мисс Кэмпл?» «Конечно». Фидер снял трубку и набрал номер. После паузы он сказал: «Моррис, это Фидер. У меня здесь Пол Конрад из окружной прокуратуры. Он хочет поговорить с тобой о Джун. Расскажи ему все, что можешь, ладно?» Он выслушал ответ и затем сказал: «Хорошая девочка». Затем добавил Конраду: «Ну что же, копайте. Последняя дверь по коридору». Морис Пауэлл оказалась высокой, темноволосой женщиной лет около 40. Она была аккуратно одета в темный костюм, белую блузку со строгим воротником. Она холодно улыбнулась ему. «Входите», — сказала она, и жестом руки пригласила его сесть в кресло. «Чем могу быть полезно?» Ее стол был завален неоткрытыми письмами и глянцевыми фотографиями Джун Арно. Конрад сел. «Нам нужны свидетели для дознания, мисс Пауэлл», — сказал он. «Только для того, чтобы связать концы. Действительно ли мисс Арно и Джордан были любовниками?» Она посмотрела на него уставшими глазами. «Я не хотела бы в этом клясться», — ответила она с высокомерной улыбкой. «Мисс Арно часто рассказывала мне о своих отношениях с мистером Джорданом, с массой деталей, но, может быть, она лгала, так как я никогда не видела их вместе как любовников. Я не могу быть свидетелем». «Это понятно, но вы из разговора с ней поняли, что они были любовниками. В некотором роде». «У нее были другие любовники, кроме Джордана?» – спросил он небрежно. Он увидел в ее глазах выражение тревоги. «Так ли необходимо порочить репутацию мисс Арно?» – спросила она вдруг холодно. «Нет, но вопрос важен, и мне бы хотелось иметь ответ». «Да, у нее были другие любовники. У мисс Арно был свой моральный кодекс. Между нами вы не могли бы назвать их имена?» Конрад увидел, как осторожное выражение глаз сменилось жестким и гневным. «Я не намерена участвовать в какой-то клеветнической кампании окружного прокурора», — сказала она резко. «Если это все, что вы хотели узнать, мистер Конрад, тогда извините, у меня работа». «Это не клеветническая кампания», — спокойно возразил он. «Я расследую убийство, мисс Пауэлл. Мы не вполне уверены, что это именно Джордан убил Арно». Она сидела неподвижно, в упор глядя на него. «Значит, я неверно прочитал в газетах?» «Я сказал, что мы не вполне уверены», — терпеливо повторил он. С первого взгляда может показаться совершенно очевидным, что Джордан убил ее. Но мы должны принимать во внимание не только очевидное. Это правда, что мисс Арно и Джек Мару были любовниками. Она напряглась и сжала губы в тонкую линию. «Я не знаю», – произнесла она таким безразличным и отрешенным тоном, что Конрад понял, что больше нечего тратить время, ужесточая вопрос. «Ладно, не знаете, так не знаете», – сказал он, пожимая плечами. «Я даю вам слово, что это сугубо между нами. Вас не будут об этом спрашивать на публичном рассмотрении». «Я не знаю», – повторила она без выражения. Он смотрел на нее, она смотрела на него, и он понял, что по этому вопросу он больше из нее ничего не вытянет. «Вы знаете миссис Кольман, мисс Пауэлл, она безработная статистка». Он увидел удивление в ее глазах. «Я знаю ее, у нее была небольшая роль в последней картине мисс Арно. Вы не знаете, зачем она позвонила мисс Арно в тот вечер, когда та была убита?» «Я не знаю, что она позвонила мисс Арно. Ее имя и есть в книге посетителей. Она оказалась удачной. Ей не было назначено, и у нее не было шанса встретиться с мисс Арно». «Что значит «не было шанса встретиться с мисс Арно»?» Она пожала плечами. «Все зависит от настроения мисс Арно. Я бы не сказала, что шансов практически не было. Мисс Арно никогда не любила встречаться с знакомыми людьми. Я не знаю случаев, когда она бы встречалась без предварительной договоренности». «Это не касалось, конечно, Джордана». Мисс Пауэлл покачала головой. «Нет, у него было право посещать тупик». «А Джек Маурер тоже имел такое право?» Она посмотрела на него, сжав губы. «Я уже сказала вам, что ничего не знаю о мистере Маурере. Но вы слышали о нем?» «А кто не слышал?» – спросила она, пожимая плечами, и ее рука потянулась к нераспечатанной почте. «Еще один вопрос. Мисс Кольман съехала со своей квартиры. Вы не знаете, как бы мне связаться с ней?» «Вы наводили справки в агентстве или в объединенной конторе? У них должен быть ее новый адрес». Конрад кивнул. «Благодарю, я наведу справки. Нет ли у вас случайно ее фотографии?» Она подарила ему взгляд, в котором читалось: «Бога ради, когда вы перестанете приставать ко мне?» Но повернулась на своем стуле, открыла шкафчик и достала оттуда большую пачку фотографий. «Может быть, среди этих кадров из последней картины, мисс Арно, я посмотрю». Конрад наблюдал, как ее тонкие пальцы перебирали большую пачку глянцевую фотографию. На одном из отпечатков она замерла и вытащила его. Она более внимательно смотрела на него. Вот она. Она оказалась здесь случайно. Этот снимок был сделан, чтобы посмотреть костюм мисс Арно на фотографии. Конрад взял снимок размером 13-18 и посмотрел на него. Девушке на фотографии было года 23. Большие серьезные глаза смотрели прямо на него, отчего возникало странное, вызывающее мурашки ощущение позвоночники и корнях волос. Это было незабываемое лицо, которое могло появиться только в мужских мечтах. Волосы были разделены пробором как раз в центре и, обрамляя лицо, свисали почти до плеч. Прямая челка наполовину закрывала необычно широкий лоб. Но особенно привлекали внимание глаза. Ему понравилась их серьезность и полуюмористическое любопытство. «Большинство мужчин получают словно удар, увидев его», — сказала она сухо. Звук ее голоса вернул Конрада к действительности. «Конечно», — сказал он смущенно. «Она необычная, верно?» «Ну, актриса из нее никудышная», — с презрением сказала она. «Она напрасно тратит свое время на кино». Конрад достал бумажник и засунул фотографию в одно из отделений. «Если она вам не нужна, я оставлю ее себе». Она улыбнулась, и ее прямой взгляд смутил Конрада. «Берите». Конрад обнаружил, что ему необходимо приложить некоторые усилия, чтобы сконцентрироваться, так как голова его все еще была занята фотографией. «Спасибо, благодарю за помощь. Я дам вам знать, если вы понадобитесь на дознание. Извините, что отняло у вас так много времени». «Всего доброго», — ответила она безразлично и придвинула к себе почту. Уже в коридоре Конрад вытащил бумажник и еще раз внимательно посмотрел на фотографию Фрэнсис Кольман. Лицо девушки притягивало его как магнит. Он не мог понять этого и не мог даже припомнить, испытывал ли он когда-нибудь такое чувство невероятного интереса к девушке. «Какой-то раз, что со мной?» – подумал он. «Я веду себя как школяр». Он положил фотографию назад, сдвинул шляпу на затылок и сквозь зубы выругался. Затем он быстро прошел к лифту и нажал на кнопку. Пока он ждал, поймал себя на мысли о том, что рука его вновь непроизвольно потянулась во внутренний карман за бумажник. И он должен был заставить себя изменить направление, вытащить пачку сигарет. Стрелки на городских часах показывали 5 минут второго, когда Конрад остановил свой автомобиль у обочины рядом с аптекой. Он пересек тротуар и протиснулся сквозь толпу, поглощавшую свои завтраки к телефонной кабине. Трубку сняла Мэдж. «Ван на месте?» – спросил он. «Он только что вошел. Минуточку». Раздался голос Ван Роша. «Есть успехи?» – спросил Конрад. «Да», – взволнованно ответил Ван. «Я нашел кое-что, доказывающее связь между Паретти и Джорданом. В корзинке для мусора я нашел старый конверт, на обороте которого набросал план квартиры Джордана. Как тебе это нравится?» Конрад негромко присвистнул. «А ты уверен, что этот план квартиры именно Джордана?» «Ручаюсь. Я помнил ваше описание, а на обратном пути зашел в квартиру Джордана и проверил. Вне всяких сомнений, это план квартиры Джордана». «Это действительно кое-что», – согласился Конрад. «Что ты еще нашел?» «Ремень для правки бритвы, но самой бритвы нет. Думаю, что та бритва, которая была в руке Джордана, принадлежала Паретти. Но это мы еще проверим. Кроме того, в разных частях квартиры я нашел 16 сотен баксов». «Прекрасная работа. Это согласуется с моей идеей, что Маурер убил Паретти. Тот не мог удариться в бега, оставив все свои деньги плюс свой счет Фло. Не мог бы он этого сделать». «Я тоже так думаю. А что ты, сделал что?» «Я поговорил с Кэмпбеллом, костюмером Джордана. Он связывает Маурера с Джун. Он сказал, что Джордан знал, что Джун была любовницей Маурера. Джордан очень боялся, что Маурер обнаружит его связь с Джун. Он же рассказывал Кэмпбеллу о Маурере, особенно когда был пьян. Я оформил показания Кэмпбелла под присягой. Теперь мы можем кое-что начать вам». «Но показаний одного Кэмпбелла на суде будет недостаточно. Нужны еще свидетели. Я с этим займусь», – сказал Конрад более резко. «Я приведу Фло Прессер сюда и заставлю говорить. Она знает, что Паретти работал на Маурера. И я заставлю ее дать показания под присягой. Я иду к ней, а ты позвони окружному прокурору. У нас уже достаточно оснований для начала следствия. Пожалуй, придется подключить к этому делу полицию. Мы не можем действовать сами. Спроси его, будет ли он согласен сегодня собрать совещание или захочет прежде ознакомиться со всеми уликами сам. Маккен должен быть там. Выясни, когда окружной прокурор может провести совещание. Затем позвони Маккену и попроси его к телефону. Мы не можем допустить утечки информации, пока не будем готовы схватить Маурера. Договорились? Я все сделаю. Хорошо. Увидимся около 14:30, сказал Конрад и повесил трубку. В баре он проглотил чашку кофе, съел сэндвич с ветчиной и быстро вышел к машине. Улица, на которой жила Фло, была ответвлением шикарного Лоуренс-бульвара главного торгового центра Pacific City. Квартира номер 23 находилась на верхнем этаже над цветочным магазином и двумя конторами. Конрад поставил машину у цветочного магазина. Он вошел в боковую дверь и поднялся по крутой лестнице. Наверху был список жильцов. Он нашел мисс Флоренс Прессер, 4-й этаж квартиры С, лифта не было, и Конрад медленно стал подниматься по лестнице. Как только он добрался до площадки 3-го этажа, и его нога ступила на ступеньку марша, сверху раздался дикий крик. По голосу он узнал Фло. Она кричала: «Не прикасайся ко мне, убирайтесь!» Раздался душераздирающий визг, который он оборвался. Конрад рванулся вверх по ступенькам, проклиная себя за то, что не взял с собой оружие. Когда он выскочил на площадку 4-го этажа, он увидел, что дверь в квартиру Фло приоткрыта. Конрад был уже на середине площадки, когда дверь вдруг распахнулась, и оттуда вышел высокий мужчина крепкого телосложения. Он увидел Конрада, и его злое лицо под нахлобученной шляпой нахмурилось, а правая рука скользнула под пальто. Конрад бросился на него, но тот выхватил пистолет и подставил ему ногу. Падая, Конрад все же успел ударить его в подбородок и влечь за собой вниз. Сцепившись, они повалились на пол и некоторое время продолжали молча драться. В конце концов, незнакомцу удалось подняться первым и наставить пистолет на Конрада. Но тот неожиданно рванулся вперед и дернул его за ноги. Незнакомец повалился на спину, но падая, успел выстрелить. Пуля пролетела возле самого уха Конрада. Он, напрягая все свои силы, ударил его правой в челюсть. Пистолет выпал у того из рук, и он зашатался. Конрад прибавил еще один удар в живот, и его противник с грохотом полетел вниз по лестнице и упал на площадке между 3-м и 4-м этажами. Ударившись затылком о каменной ступеньке, он затих. Конрад постоял несколько секунд, глядя на лежавшего. на его широко раскинутые руки и ноги. Он не собирался спускаться. Ни один человек такого сложения не может при таком падении не сломать себе шею. Едва Конрад направился в квартиру Фло, раздался звук полицейской сирены. Он прошел в длинную узкую комнату, безвкусно обставленную под гостиную. Поперек тахты, одетый только в пару черных нейлоновых чулок, удерживаемых розовыми подвязками, лежала Фло. В ее шею с громадной силой был воткнут альпиншток. Не нужно было дотрагиваться до нее, чтобы понять, что она мертва. Работа была проделана квалифицированно. Острие альпинштока пронзило позвоночник. Конрад вырвался сквозь зубы, повел ноющими плечами и затем полез за сигаретами. Он еще продолжал смотреть на Фло, когда в комнату ворвались двое патрульных с пистолетами в руках. Глава 3.